3. Атька, козу не сглазишь. Морозы славные, но черт бы их побрал. Как выжить там, где дерево так ценно? Любой дворец и низенький подвал без печи выстужен мгновенно. Годится все: весло, порог, стульчак и рамка от дедова портрета. Пускай потом огонь не осветит очаг. Лишь бы теперь тепло, в минуту эту. Мирра и Люба перебежали-то по морозцу всего ничего, от барака Хрящевых в барак напротив, где жил в комнате клетухи холостяк Козочкин, Ванька Пупырь Летит, и пробрало, казалось, до костей. Старшие Хрящевы, слесари, жена его судомойка, от взбешенной прачки узнали, произошло какое-то худо у сына на водонапорке. Хотя прачка кричала непонятное о приютских, но при чем тут дефективные и их Федор? Разобрали из воплей соседки, разыскивает она не Федьку, а своего бывшего сожителя Козочкина. На него соседи указали как на вора. Козочкин вывел из прачкиного сарайчика козу Аделаиду, ценность по нынешним меркам неописуемую, и оба исчезли в неизвестном направлении. Прачка поносила Хряща, Пупыря, Шибздиков, Красную Власть, Ленина, Николу Угодника и бывшего коновала из Ерденевской слободы, отказавшегося от керенок и взявшего с нее полтысячи ленинок за прирост молока у Аделаиды, да, как всегда, обмешурившего. Вслед за прачкиной бедой тем же днем по базару, а с базара и по баракам, и по всей слободке пролетело известие о произошедшем на святочной седмице в церкви Живоначальной Троицы. Мнения, как принято, столкнулись лбами. Одни говорили: «Господь покарает ряженых». Другие стояли на сносе приютского храма за ненадобностью, как отжившего поповского института, невостребованного для воспитуемого типа нового советского человека. До Любы и Мирры донеслись слухи, утверждавшие, будто в Кудесах узнаны трое друзей — Федор Хрящ, Аркашка Шмидт и их старший товарищ Козочкин. За Федькой такое Мирра могла предположить, а вот про Аркашку не верила. Люба же не верила вовсе, хоть из троих знала единого Тониного брата, занимавшего высокий пост на Алексеевской водокачке. Зачем ему? Федька с того вечера глаз домой не казал. Настроенная решительно, не одобряющая потехи с ряжеными и братьево самоуправство, Мира отправилась к Козочкину, прихватив для поддержки Любу. В коридорном бараке стоял сизый полумрак, замешанный на кухонном чаде и испарине плотно заселенного жилья. В чане с водой, к какому прикована цепью общественная жестяная кружка, дрейфовали осколки тоненьких льдинок. Из кухни в конце коридора доносился резкий запах паленого керосина и голос старухи, костерившей со слезой в голосе торгашей базарных, привесивших ей мелких гвоздей в гречку-дикушу. После нескольких стуков в дверь Козочкина старуха выглянула из кухни и без слезы голосом податного инспектора выкрикнула: «К Ваньке? Там он аспит. Бери теплым!» Старуха вернулась на кухню, откуда снова пошли причитания на тему гвоздей и проклятия барыгам. После старухиного выхода за дверью у Козочкина зашевелились. «Чего надо? Федька у тебя? Кто? Не бойся, не прачка!» Мира обернулась на Любу, обе засмеялись. «Нету! Чего нету? Чего нету? Отворяй! Нету его!» Мирра затарабанила в дверь. Кто-то справа от клетухи Козочкина заорал, не отворив дверей: «А пошли вы!» И тут же из глубины комнаты Козочкина глухо, слабым голосом донеслось: «Ты, что ли, дрездо?» Федька лежал на узких палатях в тряпье темных цветов, где не выделялись ни наволочка, ни простыня, ни покрывало. Хрящ повернулся на вошедших, едва приподняв голову, и застонал. Козочкин вернулся к подоконнику, где возился жирной таранью, разложенной на газетке. Мира, сменившая кожаное пальто на ловко сидящий полушубок, строевым шагом прошагала до палатей. Встала, качнувшись на носках и сцепив руки за спиною. Люба уселась на крашеный табурет с толстыми ножками перед кургузом, полукомодом, полубуфетом, ситцевой с занавесочкой на веревке. Из-под Федькиного лежбища выглядывали один сапог и один валенок. К стене притулился скрученный валик тощий матрас, вешалку с повисшей на трех гвоздях, за ширинку, за петлицу, за прореху, одежды хозяина то прикрывает, то открывает входная дверь. Другой обстановки в комнате не имелось. «Болит башка-то!» Мира поискала глазами стул, но стульев не оказалось, а на единственную табуретку пристроилась Любка. Пришлось облокотиться на подоконник и наполовину закрыть и без того слабое освещение комнаты. Козочкин недовольно перенес газету с подоконника на столешницу полубуфета. Встал в полоборота к Любке, сутулился, согнулся над газеткой и жирными пальцами разбирал рыбу, собираясь позавтракать. «Чего такой расчесанный? Пережрал? Не опохмелялся?» «Трактир вам тут!» «Опохмеляться», — ответил за товарища Козочкин. «Чего заявились, блудни? Ты б смолчал. Куда Аделаиду дел?» Мира снова засмеялась, подмигнув Любке. Но Люба почему-то не откликнулась на Тонькину подначку. Козочкин выматерился в ворот рубахи. «Прачка судом грозит. А Красный суд, он тебя, Ванька, не оправдает, как царский оправдывал. И вот тарань на известиях советов депутатов чистишь. Не пятнай орган власти!» Козочкин снова выматерился уже громче. «Тонька, чё там?» Брат махнул на окно слабой рукою. «Шумять? Ты, значит, всё-таки Фёдор. И Ванька? И Аркашка? Учти, я ваши методы не одобряю. Рассольчику принесла? Собрал бы активистов на водокачке, привлек приютских, провел собрание, резолюцию выдал. Или капустки квашеной. И по резолюции дальше действовать. Вот у нас на фабрике. Ваня, рассольчику. Ваня, Ваня. Ваня гол как вошь. Ничего. Отлежишься, не впервой. У нас в профсоюзе даже по исключению святых собраний прошло. Ваня, 20 капель водочки. Накапай, Ваня. Вам какой? Анисовый, али, может быть, рябиновый? Козочкин, матерясь, отдернул шторку в ромашку. Погремел посудой, выудил початый штоф с мутной жидкостью. Увидев любопытный Любкин взгляд, задернул шторку. Федька застонал. «Самогон будешь? Моей фабрикации!» При слове «самогон» Федьку передернуло в лопатках, но он тотчас вскочил и, босиком стоя, отвернувшись ото всех, вскинул штоф, как гарнист вскидывает горн. Вместе с пустой посудиной, выпавшей из неверной руки, и перезвоном осколков раздался и глухой звук у буфета. С табурета рухнула Люба и затихла недвижимо на неметенном полу. Суматохой, поднявшейся от Любкиного падения, воспользовалась таки прачка. Прачке не пришлось долго выяснять отношения с Ванькой. Тот, постояв над длинным девичьим телом, неожиданно сдал осаду и заторопился на выход. На воздухе Козочкин жадно глотнул мороза с редкими сонливыми снежинками и по дороге, ходко удаляясь от барака, упрашивал прачку пустить к себе пожить. И прачка на ходу сообразила: присутствие Ваньки под рукой гарантирует покрытие урона. Но до тела не допускать поганца, а неча по чужим сарайкам без спросу лазать, да бесовок девок красных в дому привечать. Мирра недоумевала над Любиным обмороком. Не голодная ли? Не тиф ли? В последнее время о тифе, сыпном и возвратном, все чаще приходили вести из Петрограда, и вот-вот чумную волною он ожидался в Москве. Федька, напротив, равнодушно улегся обратно в постель, натянул тряпье до подбородка и демонстративно отвернулся к стене от припадочных. Люба открыла глаза. В них непонимание зримо сменилось осознанием случившегося. Любка вскочила на ноги, к стене прижалась, руки растопырив, ища защиты. В комнате лишь двое, брат с сестрою, табурет на боку. И, не успев уврачеваться, закричала, будто ожглась ладонями мужскую одежду, подштанники с гульфиками да рубахи, заскорузлые от поту. «Ты чё, напугала? Ну, быват, быват!» Мира шагнула к Любке, но та отпрянула и понеслась по коридору вон из барака. Мира повернулась к старшему брату. «Может, он объяснит заковыку?» Федька уснул. Мира постояла с минуту в раздумье и отправилась искать правду к Аркашке Шмиту. Уж рыжий-то ей не соврет. Федьке лень было вставать, но все же поднялся, накинул крюк на дверь, пошарил за шторкой в буфете, не обнаружил самогона. Зато наткнулся на блюдце с кольцом обручальным и часиками-запястником. Завалился обратно. Отлежаться с час-два и двинуть на водонапорку. Оставлять надолго хозяйство старорежимному управляющему и подручному его, казачку, не резон. Казачок-то едва пришел, тут же влезает. Раздорнический характер вносит в рабочие отношения на станции. Так и надо доложить наверх, а то, вишь, характеристиками трясёте. Нынче слышишь от рабочих: «Пойдем к горе, спроси у горы», как будто без того Филиппа и не решаются технические вопросы на водокачке. А заседание цеховой ячейки, резолюция техкомитета боком, стороной? Теперь забористым и едким словцом казачка ставится под сомнение решение активистов насосной станции. Во как выходит! Надо бы прощупать, да в какой-нибудь ситуации скользкой прижать, носом ткнуть. Ты, браток, не задавайся, поймали тебя на твоем нейтралитете. Теперь мало быть прослойкой, ты подавайся в ту или другую сторону. И тогда мы, власть, я, власть, будем знать, на какую сторону рвать тебя ставить. Сквозь дрему наплывали мысли о медвежьей башке, о козиатьке, чепухе не давала места тяжелая тягучая мысль. Гнать, гнать, не допускать вредную муку о поражении перед Лантратовым. Шея чесалась от грубой звериной щетины, щеки горели, должно быть, от тех растворов, какими чучело пропитано. Накануне пили в директорском кабинете. Кому первому пришла в голову идея каледовать, попугать попа местного, не рыжему ли пройдохе? Козочкина отправили в цех за пилой, башку Топтыгину отпилить. Вдвоем с Аркашкой Шилом Мишке глаза стеклянные выкалывали, чтобы через прорези смотреть. Башка внутриполая, картон и газеты царские вытащили. «Вот тебе и маска скоморошья». Вроде и закусывали знатно маханиной, картошкой, яйцами вареными, а поди ж ты, спирт все победил. И закуску, и осторожность. А закуси плотнее, и обошлось бы без разгрома в церквухе, и попа никто бы за бороду не тягал. Но вышло все одно на пользу. Давно пора замшелый Ной в ковчег под склад забрать, перевести туда малярку, мыкавшуюся по разным цехам. Непоправимей другое, как он, Федор Хрещев, просил пощады, лежа на лопатках в сугробе, словно в ледяной гробнице. Крепко сшиблись. Спьяну, казалось, забьет. А ведь не забил бы, струсил бы корсак человека убить. Такие не убивают, такие сами подставляются, такие вопросы задают, задумываются. «Зачем?» — спрашивает. «Затем. Потому что могу». Мира погрустнела, получив все подробности от Шмидта. Аркашка хорошо помнил, как пили, как выкалывали глаза медвежьему чучелу. Пока Федька пилил Тулова, они с Ванькой Пупырем сходили в голубятню. Подогретым и мороз нипочем, и 7 верст не в тягость. Голубям прихватили петуха Хрещевского и козу в сарайчиках у бараков. Петух, зараза, гоношился, клевался, пока ему в глотку спирту не влили. Козу как втащили на верхний этаж, вот смеху нашло. Аделаида медведя напужалась и кучи стала класть без всякого уважения к директорскому апартаменту. Снова пили, весело наряжаться, веселее, чем праздновать. Тулупы выворачивали, платок бабий в конторе подобрали, обвязали благодушного, порядком захмелевшего Ваньку, сажей печной рожи вымазали. К вечеру отправились детишек веселить, сироток голубить. Дальше Аркашка не помнил. Упрямо не признавался про разгром в церкви. Говорил, будто ослаб по пьяни и завалился в сугроб, до храма не дойдя. А после, протрезвев от холода, выбрался из сугроба и поплелся домой. И даже драки не видал. «Какой драки?» — зацепилась Мирра. «Не видал, сказывают». «Чё ж своих бросил? А чё ж меня в сугробе оставили? Когда? До драки или после? И кто бился? Чего прилипло? Некогда мне». Не всякий из слободских станет связываться с Федькой, да и станционных тоже. Факт. Дело коледования в церкви осложняется дракой в приюте. Тут уж куда кривая вывезет. Похвалят, либо взыщут. Миру что-то иное подспудно беспокоило, под ложечкой сосало, пока не признала себе самой. Больше, чем о брате, мысли у нее о Лавре Лантратове. Никто и не называл его имени, а вот оно само собою всплывало. О Лаврике теперь и Адара не узнать. Разжопились братья-молочники. Но Адарке нет интереса задумываться. К беспокойству Миры в нехорошей истории со святочными коледами за Федьку из Лантратова прибавилось новое замешательство. Ни на фабрике, ни в общатке, ни тем же днем, ни следующим не могли отыскать подругу. Люба Гравве пропала. Звонковой трели Леонтий Петрович не слыхал, лишь мягкий вкрадчивый стук. Электрический звонок третий день молчит. Третий день не подают ток по последнему переулку. После завтрака манной кашей на воде и яйцом всмятку снова улегся в постель. Страшно болела голова, одолели мигрени. Уже и лафитник Кагору, оставленного на разные важные случаи, принял, а головная боль усилилась, не отпустила. Хотелось кофе или крепкого чаю, но имелся лишь ромашковый из летних аптечных запасов. Тетка мокрое полотенце приносила, вроде компресса. Холодные струйки противно бежали по вискам, но облегчения не дали. В голову после вчерашнего мучительного дежурства шло все вперемешку, крутилось и не выстраивалось. Кабинет Штольцера с натасканной невесть откуда разнокалиберной мебелью, будто корсарской добычей, куда Леонтия Петровича вызывали на ковер для распекания. Два сложных случая блуждающей селезенки один за другим, чего не встречалось во всей его долголетней практике. Вызов с операцией на собрание к Полу Иванову по поводу какого-то нелепого дня красного цветка и подготовки к третьему малярийному съезду будущим летом. И, наконец, оглаушивший отказ в организации лечебной комиссии в клинике. Но больше всего тревожило затянувшееся отсутствие сына. Костика третьего дня некто Уткин, наделенный властью фантазер и шапкозакидатель, в сущности добрый, но совершенно бестолковый, непрактичный хозяйственник и прихлебатель, неожиданно снарядил в командировку. Под Коломной в Старогалутвинском монастыре понадобилось вдруг теперь в январские морозы получить у монахов черенки «Лаурус нобилис» — «Лавра благородного», чтобы обеспечить пролетарское население Москвы суповой лаврушкой. При том же Уткине в аптекарском парке совершенно разворована библиотека по лекарственным растениям, и на месте культур открытого грунта высажены обычные огородные овощи. Тетка сызнова стучит в двери. Никак пришел кто. Не Костик ли? Нет, Костик заходит шумно, празднично. Кого принесло? Страх. Он всегда на поверхности. Любой внешний повод, и вот сердце встрепенулось, забилось стрекозой в пригоршне. Работаешь в клинике, врагов не знаешь, помимо недоброжелателей. Но общая обстановка глумления и форменного издевательства, пощечина здравому человеку быстро добавляет страху ареста, застенка, слома жизни, что оказался так въедлив в тело, в кровь, в жесты. Нет-нет, днем ли, ночью, а прокалывает сердце зобным щупом. Страшно сорваться, не стерпеть рядом ошарашивающих примеров губительной свистопляски и смертельной чехарды, погубить семью своей невоздержанностью, неумением отворачиваться от абсурдности и нацеленности на истребление ими река, насаждаемых большевистским регенством. И ведь поразительное дело! Всякий раз кажется, не он один подмечает нелепицу творимого красной властью. Кажется, от мозолящей глаза несуразности, циничной околесицы вот-вот вскрикнут рядом стоящие, возмутятся. Есть рядом глаза, где тоже понимание. Все так плохо, что хуже невозможно. Но наступает и то самое невозможное. И ничего не происходит обрушающего. Большевики делают еще хуже, и кажется, вот оно, все, окончательное и необратимое все, пусть добивают до конца. Дальше жизнь рухнет, чем хуже, тем лучше, пусть рухнет. Но нет, миражи не проходят, дурные сны не оканчиваются, живые перевертыши и переворот, и массы, принявшие страдания как должное. Навязывается упрощение жизни, быта, отношений, нормой рабочее правление с золотарями в рефтрибуналах. Опрощенцы скоро упростятся до акефалов, перестанут носить запонки, повязывать галстуки, крахмалить белье, гладить брюки, пользоваться салфетками и фартуками, есть на скатерти, ваксить обувь. Потом перестанут душ принимать и чистить зубы, перестанут здороваться по утрам и прощаться на ночь, как принято. Как жить, если кругом вовсе не то, что есть внутри тебя? У себя в лазарете он ежедневно и ежечасно видит образчики того, как тип нормального человека переходит в тип туповатого деспота, пользующегося подходящими обстоятельствами для причинения боли безропотному соседу. Ежедневно и ежечасно наблюдает, как людишки открещиваются от Бога. Сказали не ходить в храмы, не ходят. Ежедневно и ежечасно находит случай отказа имерека от самого себя, факты обезличивания и отрешения, отрицания права на сопротивление. Сказали не праздновать собственных именин и Рождества, не празднуют. Ежедневно и ежечасно сталкивается со странностью оправдания большевичков, якобы изможденных титанической ношей восстановления государства, ими же супостатами, нынче, надысь и третьего дня искореженного. Сказали идти в советы, на митинги, демонстрации, бессмысленно идут. Вдобавок приметил в себе отягощающую странность, какую обсудить бы с коллегой Эскулапом, с доктором Подснежниковым или профессором Воино-Ясенецким. Но один теперь не в соседях, а другой, по слухам, практикует где-то в Красном Туркестане. А странность, вероятно, профессиональная. Ставит диагноз всякому встречному поперечному. Но знание природы странности не облегчает муки от нее. Видишь ни санитарку, ни повариху-раздатчицу, ни кондуктора, ни извозчика, а базедову болезнь, паникулит, гемартроз, водянку. Диагноз заслоняет человека, и, кажется, все общество больно. «Леонтий, жив ли?» «Жив». «Посетитель, пущать?» «Кто?» «Банщик», — тетка зашептала в щель. Профессор едва расслышал. «Банщик, говорю!» «Какой банщик?» «Тот, с Ливоновой пустоши. Веди в кабинет». «Да в уборную попросился». У тетушки вот развивающийся парез, и нынешняя окружающая трясина не благоприятствует замедлению. Слез с кровати, мокрое полотенце шлепнулось в ноги увесистым последом. Сменил бязевый халат на вельветовую домашнюю куртку. Мельком взглянув на образ спасителя, утверди, отче, вышел из спальни. Теперь сидели с гостем за ромашковым чаем с сухарями. Прасковья Павловна в кабинет поднос принесла. Черпаков сразу сказал профессору: «Причиной визита не врачебная проблема, а жизненная потребность — поговорить». «Вы недоумеваете, отчего я вам нанес визит? Поздравить с ангелом?» «Вы спутали». «Спутал? Так что же? Просто поговорим-с. Ведь разговаривать нынче стало совершенно невозможным. Вовне все шарахаются друг от друга, сторонятся. Дома говорить с кем? Решительно не с кем. Мамаша к старости осварливилась, сестра оскотинилась. Враги человеку домашние его. Вот на Рождество и елки не устроили. По их милости без подарков остался. Прошлым годом дарили, а нынешним заскупились. А я одну шишку серебрянкой раскрасил, а вторую тянучку из сахара сварил. С годовщины кровавого воскресенья сестрица в избачке нанялась. Забавный праздник вам не кажется? Работником комнаты читальни стала при почтовом отделении за Москвой в Красной Лосинке. Прежде там дачу снимали. Курорт. Теперь люмпинам отданы во владение. А сестрица просвещает массы, скажете? Так нет же. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вековуха, синий чулок, перестарок. Устроить жизнь свою хочет. Из дому грозится съехать. Надоело, говорит, под мамашиным гнетом жить и делить с братцем одну комнату. Комната одна, правда, зато разгороженная. И не ширмами, а стеной фанерной. Пусть не до потолка, не страшно же. Жалуется, якобы братец подглядывает. А подглядывать сложно. Нужно сперва неподъемный комод придвинуть, затем водрузить на него табурет. «Конструкция выходит громкая, шаткая», — машинально поправил профессор. «Нет, не шаткая, а именно громкая. Когда падаешь, грохот выходит. Да и чего подглядывать, когда есть баня, театр без декораций, тела в проекции и действо обнажено до греха. Прежде учили «голое стыдно», теперь учат «стыд есть атавизм». А голое тело не всегда чувственно, скажу я вам. В большинстве своем даже безобразно. Учат, учат. То мамаша, то сестра, то заведующий банями, то попы, то чекисты, даже дворник. Он теперь председатель домкома, и тот учит. И все куда-то тащат. То в живоцерковники, то в атеисты, то в передовики, то в большевики, то в артисты, то в анархисты. Уже староверам себя почувствовать во благо будет. Староверы-то никого не тащат к себе, наоборот, отбрыкиваются и в митрополиты к патриарху не лезут, как живцы. Ха-ха. Я, знаете ли, всерьез увлекся теорией религии. Еще б чайку, с морозу-то. Профессор сходил за кипятком, подогрел воды на бульетке, подлил заварки в чашку гостю. Мигрень не отпускала, ломила виски тисками. Между приливами боли и разливанием чая закралось недоумение. Черпаков говорит, хорошо устроен, а с виду так истощен, похож на одуванчик. Тонкий стебель тела и крупный череп, обтянутый кожей, с непропорциональными мочками ушей. И словно ребенком сделался. При прогрессирующей гибефрении вполне возможны нелепые ипохондрические жалобы. Стоит присмотреться, нельзя же так отсутствовать в разговоре из-за несносных мигреней. Надо заставить себя возвращаться. Не то этот слабовольный рамолик натворит ерунды в комнате. И тетки нет, как назло. А я ведь заразиться от вас хотел. Снова спутали. Здоров, чего и вам желаю. Нет, не в смысле болезни. Хотел воздухом наивной веры подышать. Может, и сам подхватил бы, как инфлюенцу. Вот вам-то, верующим, легче на свете живется. А каково атеисту сносить нынешнюю вакханалию? Если задуматься, то почему отдельному человеку должен Христос достаться? Подарите Христа всем поровну. Поровну — это не ко мне, батенька, это к советам. Да, но они с Христом не знаются. Зато он о них наслышан. Думаете? Сейчас у пищебумажного магазина Оралова газетку «Буревестник» приобрел анархистского толку. Прежде политических новостей не сыскать. Нынче одни политические новости. Да какие? Апокалипсические. И против церковников пропасть всего. Профессор украдкой взглянул на газету. Так и есть, за 1918 год. Это нынче, в 21-м-то. Да и бумажный магазин Оралова давно переоборудован то ли в лавку потешных огней, то ли в контору пистонной фабрики. Не торгуют там газетами нынче. Все декреты, манифесты, резолюции. А объявлений о знакомствах с дамами, так сказать, и нет. Зашел на медни в цирюльню Сакколы на Варварке. Ни одного приличного выражения лица. На Петровке в монастыре музей анатомический открыли. При наркомздраве или наркомземе. Позади бывшего цветочного Ноева, знаете? Не забегали, нет? А вот стоит забежать, на вроде кунсткамеры. Там и крысы проспиртованные, и акефалы, и алкогольный делирик, и убитый фальшивомонетчик, и двухголовый новорожденный, и мощи святителя Иосаафа. Матросы с комиссарами вынули органы из мумии святителя. Теперь вот в музее выставлены. 200 лет старик Иосааф лежал в склепе нетленным. Естествоиспытатели, а кто большевики, как не естествоиспытатели, пришли и вынули, ничтоже сумняшися. Как, впрочем, все иное они и исполняют, без раздумий. Старцы из склепа и сердце из тела. Тем самым и подтвердили правду, глупцы. Живо сердце, не развалилось в труху. Теперь в банке плавает. А людишки-то в музей бегают к мощам прикладываться. Их просвещают, мол, труха, а они прикладываются прямо в экспозиции. Любопытно. Сходите. Я даже в дневник свой записал случай про Иосаафа. Веду, да-с, анонимный. От мамаши прячу, от сестрицы тоже. Все их гадости ежедневно записываю, чтобы, так сказать, предъявить в острый момент. От них прячу, а вот чужому кому-нибудь показал бы. Вот вам, к примеру, доктор, как коллеги. Там много занятного. Увольте. И о случаях в бане пишусь. Чего не случаются у санврача? Ну, вам ли не знать, ответственная должность, не синекура. Голые, как надоели голые, снятся, преследуют. А я ведь застенчив от рождения. Да, кстати, вот такое наблюдение. В моечной товарищи из общества «Якорь», ну, чекисты, такие же дебелые, бекленистые, как попы красные. То ли баптист, то ли комиссар. Креста-то нет. Чекистики не бедствуют, пипифаксом подтираются. Таким, знаете ли, мягким, в брошюры сплетенным. Отличная заграничная вещь. Служивый при погонах, из постоянных, с собой пипифакс носит в портфеле. Варфоломеев, прихожанин нашей бани, ой, то бишь мой давний клиент, его, видите ли, после парной расслабляет. Меня тянет подурачиться, стащить брошюрку или порты запрятать, устроить ему. Хотя все бессмысленно, бессмысленно и где-то даже губительно. Они моются, моются, но никогда не смоются. А душевно больных развелось немыслимо. Один вон и в наши бани захаживает, встанет за углом сушильни и подглядывает за мужским населением. Уж я его гнал, гнал, сбежит, а после, глядишь, опять ордерок достал или иными путями проник. Ну, вам ли объяснять, коллега? В нынешнем-то сюрреализме не мудрено свихнуться. Недурственно, недурственно. Не найдется ли еще сухарика у любезной хозяйки? Профессор поспешил на кухню, взял блюдечко с сухарями, но возвращаться не торопился, прислонился к ледяному стеклу. Окно кухни выходило на узкий внутренний двор, куда из нескольких зданий выливали нечистоты и выкидывали мусор. Теперь среди двора, как в карстовой пещере, вырастала сталагмитовая горка, скрепленная льдом и низкими температурами. Страшно представить амбре, ожидающие окна внутреннего дворика весной. Амбре напомнило в ноздрях тот дурной запах, что шел от фальшивомонетчика, привезенного на днях в Шереметьевский лазарет. Бальзамировщикам морга поручили люди из власти положить формазонов в формалин крепкого раствора. Но убитый раствору не выдержал, разложился на вонючий прах. Не вышло противопоставить и Асаафу. Почему-то историю, о какой третий день говорят в лазарете, передавать Черпакову совсем не хотелось. Ледяное стекло дало облегчение на минуту, но едва профессор отпрянул от него, виски снова стянуло железным обручем пялец. Казалось, мигрень сворачивает мозг в плотный бараний рог, в тугую пружину. Хлопнула дверь, промелькнула надежда, мордофиля не дождался и ушел. Но оказалось, вернулась Феня-прислуга и тут же визгливо принялась докладывать Прасковье Павловне на примере бывшей колониальной лавки, как нынче обстоят дела с ценами на провиант. Леонтий Петрович вернулся в кабинет, забыв блюдце. И Черпаков не вспомнил о сухарях, сидел и улыбался. «Не слыхали вы о случае в Ерденевской слободе? Там объявился сдвинутый, пугает девок, таится в темном месте, а нынче светлого не сыскать, тьмы-то во всем предостаточно. Подпустит поближе и ошарашивает. Ну, вы, разумеется, догадываетесь, коллега. Распахнется и собирает триумф. Голые, как надоели эти голые!» Девки в рассыпную, одни пугаются, другие грозятся, а есть, говорят, и какие мило смущаются, всхохатывают и глядеть остаются. О, нравы, нравы, о, инстинкты! Барышень нынче не осталось, одни девки срамные, всеобщая относительность. Да к тому же большевики отменили категорию стыда как буржуазное понятие. И ведь не сезон, обычно обострение у парафиликов весною, а в стуже такой, бррр, и еле добрался до вас по морозцу. Славные нынче морозы стоят, как от сотворения мира. Дров на них много уходит. Чем топитесь? Один знакомый приспособился дрова на кладбище добывать. Там даже по наряду выписывают. Работа ваша, сами пилите. Так он то березы спиливает, то кресты. Березы хуже идут, сырые. И пилить тяжелее, и топить дымно. А вот кресты... У нас в прачечный ордер на угольную пыль получить можно. И на кизяк. Гуманно, да? Откуда здесь кизяк, встает вопрос. Горит неплохо, но вот запах дурноват. Навозцем, полынью несет, другом степей, неумытой Россией. Надо же, пришел к вам без четверти час, а теперь только полдень набег. Время будто убывает. А об сухарях-то я запамятовал. Припомнив, профессор с облегчением выбрался вновь на кухню. Здесь ни тетки, ни фени, ни сухарей. Нашел початую берестяную коробочку с яблочным повидлом, прихватил повидло, передохнул пару минут. Уф, с чем только в практике сталкиваться не приходилось. Но вот когда так близко наблюдаешь, как в народе говорят, накрыло младенческое, не по себе становится. Прислушался к метели за окном и собственной головной боли. Вот мигрень откуда, буран подступил. Скорее бы милый собеседник выговорился и оставил в покое. Негативная симптоматика у гостя налицо. И будто приморбидная черта ощущается. Куда вывезет? Дело в обстоятельствах. Любопытно. Ну, должно быть скоро то, для чего он пришел. Хотя вполне возможен и бесцельный визит. Черпаков обрадовался повидлу и поедал его медленно, облизывая ложку, манерно поднося ее ко рту и затем внимательно осматривая на свет, будто ложка прозрачна, как помытый фужер. Гость смачно прихлебывал остывший чай, абсолютно не торопясь домой. «А я ведь давно анонизмом занимаюсь, Леонтий Петрович». Профессор смешался. «Я не вмещаю такой бессмыслицы, господин товарищ Черпаков». В передней заливисто-молодецкий затрещал звонок. Профессор сразу просветлел лицом. Так громко умел прийти только его сын Константин. И звонок, звонок, значит, электричество дали. Вчера проводили при копчушках, за 3 дня омрачились. Свет лишь на дежурстве в лазарете и видел, а дома тьма, тьма, ранняя зимняя тьма, разреженная свечным пламенем. Профессор пошел отворять сам, и тетушка поспешила. В суете и радости встречи замерзшего котики позабыли о гости. Просковья Павловна приняла шинельку, отец обметал сваленок сына порошицу. Костик дарил тетеньке лавровые веточки, как будто букет мимозы или ирисов, нежно обнимал отца. И никто не обращал внимания на стоящего в глубине коридора мужчину, смотревшего с серьезным лицом на троих взрослых людей, какие в городской обстановке, накидывающиеся на голову, как на пику, свои смертельные кольца, петли, страх, холод, голод, тьму, заразу, в обстановке губительной действительности сохранили детско-наивную, охраняющую любовь друг к другу. На стук входной двери обернулся профессор. Гостя поглотил буран. Ужин накрыли по теперешнему обычаю в кухне. Костик уминал ржаные лепешки, взахлеб рассказывал про командировку и отогревал голые ноги возле печи. На веревочке рядом развесили сырые портянки. Профессор разливал когор по лафитам и совершенно позабыл о своих мигренях. «Что же так долго?» «Обыденкой не обернулся бы. Железка стоит. Под Галутвином видел кладбище паровозов, не менее 6. Прежнему порядку такое безобразие не свойственно. Вот раньше... Дай дитю поесть, посля разговоры». «Я не дитё давно. А тут что у вас?» Сбитень наварила, как знала, с метком, шалфеем и зверобой, там и перец, и лавровый лист. «Ну, с возвращением, с приездом, за встречу!» Буран скоморошил, умело пеленая в белые саваны деревья, фонарные столбы, афишные тумбы. Дома стояли незрячими, их окна залепило, как очки, липким снегом. Никого в переулке. От белого цвета и злой крупы в лицо заслезились глаза пешехода. А может, то другие слезы пошли обидные, и вьюга тут невиновна. Шел пешеход по памяти, вслепую, вроде бы селиверстовым переулком, потом костяным, и тут никого. Страшно, вьюжит аж в ушах резь. Дыхание перехватывает, не вдохнуть всей грудью, страшно. Пальто слишком свободным стало, задувает. Нет, страшно не одному, страшно с Богом наедине. Страшно впервые произнести слово «Господи», хоть какой-нибудь бы мистицизм, где же взять хоть подобие веры в бессмертие. Черпакова не тянула домой в Ливонову пустошь. Выдумал оказию — заглянуть к прачке из Алексеевой слободы, осведомиться о надое козы Аделаиды, а получится, как разжиться козьим молочком. В мыслях о запоминающихся формах прачки и буран не пугал. «Иди к женщине, стирающей ткань, искать чистоты, пусть даже пахнущей щелоком и содой, искать объятий. Хотелось женщину». От Сретенки до Алексеевой слободы подъехал по ухабам в кошеве, идущей до водокачки. У рынка соскочил на ходу, вперед расплатившись со здоровым детиной-возчиком. «Такому не заплати». Буран напирал. Фигуры редких встречных, навьюченных, заснеженных и остекленевших не походили на сказочных снеговиков, отдавали плотским, как ходячие фалосы или грудастые в тягости снежные бабы. От первой Мещанской шел на ощупь в поисках горбатого мостка, чтобы перебраться к церковной горке, к баракам с сарайчиками. Но вихри, поземка и наплывающая темнота спутали, заплутали. В сугробе оступился, ноги рухнули вниз, скатился на заднице во вражек, не успев испугаться, не понял, как угодил в таракановку. Речушку давно зальдило, но слева ли, справа ли горбатый мост не разглядеть. И едва собрался выбираться наверх противоположного берега, как расслышал странный звук, неразборчивый по первости. И когда звук сквозь вьюгу повторился снова и снова, призывно, жалобно, настойчиво приоткрывая тайну, обойденный знак, тут-то и распознал блеяние. Глаза в глаза, черным из белого, смотрела ему в лицо коза трехлетка, не пугаясь и не собираясь убегать. «Аделаида? Атька?» Док, не веря в удачу, подполз на коленках. Коза навстречу шагнула, в руки человеку отдалась. Человек умело прощупал ноги до копыт, целы. Скинул валик снега с козьей спины, нащупал вокруг шеи бичеву с тремя бубенцами. И вправду прачкина Аделаида. Черпаков потащил свою находку наверх по следу, каким скатился в ров. Сперва поддал козе взад, но Атька заблеяла, заскользила передними копытами и выскочила из рук. Тогда он сам выбрался наверх, не выпуская бичевы, и потащил козу за собой. Атька заблеяла пуще, засеменила по снегу, но человек дернул резко, почти передавив козье горло, и вытащил животное наверх. Пройдя в сторону от реки, наискось, встретил того же детину, возвращавшегося с водокачки и, видать, скинувшего груз. Невероятная удача. Извозчика можно не встретить ни одного за день, лошадей поели, а тут и туда, и обратно попутка. Завалили придушенную ослабшую козочку в кошеву и тронулись в Леонову пустошь. «Спаслась, спаслась!» — гладил седок козью морду. «Козу не сглазишь!» Возник за метелью не слыхал седока, но сильно, до колик в животе и чесотки под грудиной, счастливцу завидовал, гнал худые мысли. Буран не унимался. Док ехал в обнимку с затихшей Атькой и не предполагал, как близко висит над ними с козой, ничего не знавшей о них вчера или даже с утра, смерть.